Муж и жена, семья. Рябинин всегда пристально изучал семьи, с которыми его сводили уголовные дела. И не только потому, что сам имел семью. Он не понимал писателей, которые классической темой считали то состояние человека, когда он влюбляется. Первые шаги любви. Но ведь истинная любовь начиналась после этих первых шагов, после свадьбы, после медового месяца, после первого года жизни или двух лет, или трех. Красиво влюбиться мог каждый, иметь красивую семью – нет. Рябинин был глубоко убежден, что раскрывался-то человек полностью только в семье. Работа давала возможность замкнуться, уйти в труд и творчество. В семье не уйдешь. В семье не уйти от самых главных человеческих состояний, от доброты, от любви, от заботы о себе подобном. И еще были человеческие состояния, которые, видимо, могли жить только в семье. Интимность, нежность, ласка. Семья требовала величия души. А сколько в недрах семьи, когда не было этого величия, разыгрывалось драм, похожих на извержение вулканов. Тогда до прокуратуры добегали их громадные волны цунами. Рябинин присматривался к семье и уж твердо знал, что запретил бы вступить в брак эгоистам. Они создавали не семьи, они образовывали молчаливые общежития. «Здравствуйте!» Она робко помялась у двери. «Здравствуйте, здравствуйте! Присядьте, пожалуйста!» Рябинин ладонью разгладил последнее письмо, чтобы она его видела. «Вот сижу и размышляю о семье». «О нашей?» — певуче окнула она. «Нет, вообще. Хочу придумать определение. Например, такое. Семья — это союз двух людей для приобретения материальных благ». «Глупость!» — сердито откликнулась она. «А по-вашему как?» «Семья — это союз двух людей, заключенный для любви». «Из-за любви», — уточнил Рябинин. «Нет-нет, именно для любви». На миг она повернула голову, поправляя воротник кофты, и Рябинину захотелось глянуть ей за спину и посмотреть, чем скреплены ее волосы. Ему показалось, что черной резиночкой, какими в овощных магазинах стягивали полиэтиленовые мешочки с кислой капустой. «А я знаю еще одно определение», — сообщил Рябинин. «Семья — это любовь двух совместимых людей». Слово «совместимых» он выделил, чуть повысив голос. «Разве могут полюбить друг друга несовместимые?» — тихо спросила она, теряя какую-то убежденность, которая только что была. «Могут. Отсюда и все семейные трагедии. Что же таким делать?» «Откуда он знает? Но люди полагали, что следователь знать обязан. Уж если ты взялся разбираться в человеческих судьбах, то изволь о человеке знать все, иначе не берись». Но всего Рябинин не знал. «Не знаю», — он помолчал и неуверенно добавил. «Возможно, искать совмещение». Она смотрела в окно, обычное место, куда смотрели вызванные, когда их мысли убегали из этого кабинетика. Рябинин не мешал, поглаживая письмо и бросая взгляды на ее лицо. Теперь, когда на него падал широкий свет и не ложилась опасливая мысль, как бы ни проговориться следователю, оно показалось ему даже красивым. Возможно, и грусть красит женщину. «Ничто не проходит даром», — заметил Рябинин. Она перевела взгляд на него, ожидая продолжения. «Значит, не поняла». «Возможно, эти письма и помогут», — добавил он. «Теперь поняла». Из-за ушей на щеки ринулась краска, заливая смугловатую кожу. Дошла до глаз, которые тоже отозвались на нее мокрым блеском. «На анонимщика мы устроим засаду», — улыбнулся Рябинин. «Думаете, он придет?» — улыбнулась и она. «Должен прийти». «И тогда арестуете?» «Попробуем». «Но он молодой, может убежать». «Наверняка может», — согласился Рябинин. «И что тогда?» «Он на вас обидится». и пришлет мне последнее письмо». Рябинин кивнул. Она встала и легко, как перелетела, оказалась у двери, безвольно вжавшись в нее узкой спиной. Она стояла, чего-то выжидая. Рябинин не понял, какая сила подняла его. Не думал вставать и не собирался. Он подошел к ней почти вплотную, сразу ощутив запах, филармонический. «Быть может». Также не собираясь, он поднял руку и тихонько погладил ее по плечу. Внизу горячие пальцы ответно коснулись его левой руки. И она тут же пропала из кабинета, так быстро, словно дверь и не открывалась. «Не ожидал. Впрочем, почему не ожидал? Разве я вас настолько знаю? И все-таки не ожидал. На меня устроили засаду и ловили, как дикого зверя. Я прыгал через кусты и скамейки, убежал совершенно случайно, юркнув в толпу. Что ж, есть старая и банальная истина — насильно мил не будешь. Видимо, я захотел быть милым насильно. Я давно бы мог жениться, но для чего? Чтобы образовать союз двух людей для приобретения материальных благ? Мне хотелось другого союза, союза двух людей, заключенного для любви. Я знаю, почему вы меня отвергли. У вас третий союз, самый сильный. Любовь двух совместимых людей. Совместимых. А любовь бывает счастливой тогда, когда влюбленные совместимы. Прощайте. Дай Бог вам любви. Дай Бог вам совместимости. И упаси вас Бог от такой одинокой любви, как моя. Еще раз прощайте. Постараюсь вас забыть. Может быть, получится. Быть может. Читал Валерий Стельмащук. Июль 2017 год.